Глава 8. Месть Астидамии. На третий день после похорон Клеомброта в Спарте объявился Динон и прочие люди из свиты Еврибиада. Самого Еврибиада с ними не было. Отчитываясь перед эфорами, Динон сообщил, что в Фермопильском проходе стоит большой отряд персов, поэтому пробраться туда почти невозможно. Персы пропускают через Фермопилы только торговые караваны, идущие из Фессалии в Беотию. Всех путников, направляющихся этим путем из Срединной Греции на север, персы заворачивают обратно. По словам Динона, Еврибиад сел в Апунте на торговое судно и через Эвбейский пролив отправился к берегам Фессалии. Еврибиад вознамерился своими глазами увидеть стан персов, дабы определить, велико ли войско у Мардония, промолвил Динон. Услышав такое, Эвхенер невольно воскликнул. «Еврибиад просто сумасшедший! Он же не знает ни слова по-персидски! Варвары поймают его и убьют!» «Я сказал то же самое Еврибиаду», — пожал плечами Динон. «Но это его не остановило». «Что ж, так даже лучше. Пусть Еврибиада убьют персы», — возрадовался в душе Эвхенер. Если бы Динон отравил Еврибиада на обратном пути в Лакедемон, то это неизбежно вызвало бы кривотолки. Ведь точно так же скончался Клеомброт, ездивший в Элиду. Кое-кому это уже внушило недобрые подозрения. Эвхенер подумал о Горго, о том, как она себя вела на похоронах Клеомброта, какие обвинения и намеки бросала эфорам в присутствии Леотихида и прочих знатных лакедемонян. Эвхенер никак не мог избавиться от мысли, что Горго явно известно нечто такое, о чем ведомо лишь ему и кучке его единомышленников. Неужели среди сторонников Эвхенера кто-то не кстати проболтался? С этими своими тревогами Эвхенер пришел к Гипероху. «На чем основаны твои опасения, друг мой?» — молвил Гиперох, угощая Эвхенера самосским вином. «Почему тебя пугают упреки и обвинения Горго? С такими же упреками Горго приходила и ко мне, когда я был эфором». «Не знаю, как это объяснить, но я чувствую, что Горго либо читает мои мысли, либо она что-то прознала из наших тайных замыслов», — хмуро проговорил Эвхенер, даже не притрагиваясь к чаше с вином, стоящей перед ним на низком столе. «Вот, к примеру, сегодня Горго и Астидамия приходили в Эфорион, желая узнать, какие меры приняты властями для поисков Дафны. Я предложил Горго и Астидамии выпить воды с медом, покуда секретарь ходит за эпистатом Мнесиклом, коему поручено это дело. Астидамия отказалась от воды, а Горго, взяв кубок из моих рук, с коварной усмешкой бросила, мол, известно ли мне, что мед ослабляет силу яда? Ну и что с того?» Небрежно усмехнулся Гиперох, держа в руке чашу с янтарным напитком Диониса. «Или ты не знаешь истеричную и подозрительную натуру Горго? Ей ведомо, что ты был в числе заговорщиков, убивших ее отца. Вот она и злобствует, когда видит тебя». «Нет, Горго неспроста отпускает свои намеки», — хмурил брови Эвхенер. «Она что-то раскопала, это заметно по ее глазам. Не зря Горго с такой неприязнью отзывается о Диноне и Филохаре, не зря то и дело упоминает про яд. Я предупреждал тебя, что внезапная смерть Клеомброта вызовет в Спарте толки и пересуды», — понизил голос Гиперох, опасливо оглянувшись на дверную занавесь, за которой прозвучали голоса рабынь, идущих из поварни в ткацкую мастерскую. «Теперь, когда дело сделано, не время для страхов и переживаний, друг мой. Клеомброт умер, а значит, и Леотихид нам теперь не опасен. Кстати, кого старейшины прочат в опекуны сыну Горго?» «Повсания, старшего сына Клеомброта. Кого же еще?» — ответил Эвхенер. «Чем тревожиться по поводу реплик и намеков Горго, лучше приглядывай за Повсанием, приятель». Гиперох многозначительно повел бровью, глядя на Эвхенера. «Этот молодец не так прост, как кажется. За его внешней почтительностью скрывается огромное честолюбие». «А у кого из агиадов его нет, этого честолюбия?» — проворчал Эвхенер и залпом осушил свою чашу. Ему тут же пришли на ум стихи из «Илиады», которые он процитировал. «В битву вели их Арей и державно рядом Энио. За руку эта богиня держала смятение злое». «Вот именно, дружище», — обронил Гиперох, поднося чашу к губам. Этого злого смятения с избытком хлебнула спартанская знать в царствовании Клеомена, брата Клеомброта. Поэтому нельзя допустить, чтобы Павсаний или сын Леонида, возмужав, ступили на путь Клеомена. Затем, вновь заговорив о Дафне, Гиперох посоветовал Эвхенеру подвести расследование об ее исчезновении к тому, будто дочь Астидамии угодила в руки беглых илотов, которые зарезали ее. «Пусть твои слуги устроят так, чтобы Эпистат Мнесикл наткнулся где-нибудь в лесу или у реки на окровавленную одежду Дафны», — сказал Гиперох. «Но труп Дафны Мнесикл обнаружить не должен. Пусть благородная Астидамия соорудит кинотав в памяти своей красивой дочери». Кинотафом древние греки называли пустую могилу, возводимую в том случае, если кто-то из родственников пропадал бесследно. Кинотав представлял из себя продолговатый каменный склеп, вкопанный в землю и сверху накрытый каменной плитой. Придя домой, Эвхенер вызвал своего слугу Пеларга и спросил у него, куда он спрятал одежду Дафны. Отправляя Пеларга на это злодеяние, Эвхенер загодя повелел ему снять с мертвой Дафны все одежды и обувь. «Эти тряпки я закопал на берегу Эврота, господин», — сказал Пеларг. «Место я запомнил». «Надеюсь, тело Дафны ты спрятал так, что его не найдут?» Эвхенер пристально взглянул на слугу, который уже не раз исполнял его поручения подобного рода. «Надеюсь, ты не утопил труп, но закопал в землю, как я велел». «Клянусь Аидом, господин», — с раболепным поклоном проговорил Пеларг. «Мы с Лаогоном вырыли Дафне глубокую могилу вдали от селений». Пеларг, как всегда, лгал Эвхенеру. Ему и Лаогону было лень работать заступами, поэтому они отыскали пустую могилу близ Бельбины и сбросили туда ногое тело Дафны, истыканное кинжалами. Эвхенер приказал Пеларгу завтра поутру откопать одежду Дафны и спрятать ее в небольшой куче из опавших листьев в лесу за рекой Тиасы. «Ты знаешь храм Диаскуров на берегу Тиасы?» — спросил Эвхенер. Пеларг молча кивнул. «Там еще пролегает дорога на Амиклы». Пеларг снова сделал кивок. «Так вот, недалеко от этой дороги, в чаще леса, ты и спрячешь одежду Дафны», — продолжил Эвхенер. «Потом пойдешь туда вместе с Мнесиклом и его людьми. Ну и, как бы случайно, наткнешься на эти тряпки под сухой листвой. Уразумел?» Пеларг вновь безмолвно покивал головой.